Да-да-да. Текст 33. Тадхасва Бхагавадхени Грахишьянти Дивавкаса Ядьяджна Пурушак Сакшат Апатьяя Харихврита. Перевод стиха. Когда Господь Хари, ради удовлетворения которого совершаются все жертвоприношения, явится на твой зов, чтобы удовлетворить твою просьбу о сыне, все полубоги придут вместе с ним и примут предложенные им жертвы. Когда Господь Хари, ради удовлетворения которого совершают все жертвоприношения, явится на твой зов, чтобы удовлетворить твою просьбу о сыне, все полубоги придут вместе с ним и примут предложенные им жертвы. В комментарии Его Божественной милости Шри Шимадраче Бхактивиданти с вами Прабхупады. Любое жертвоприношение совершается для удовлетворения Господа Вишну, который наслаждается плодами всех жертвоприношений. Когда Господь Вишну соглашается посетить жертвоприношение, полубоги не могут не последовать за своим повелителем. Они появляются вместе с ним и принимают предназначенные им дары. Отсюда следует, что все жертвоприношения совершают только для удовлетворения Господа Вишну, а не ради удовлетворения полубогов. Ом агьянти миранхасья гьянанджана шалакая чакшур унмиритам йена тайсмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине Анахата праясина прабху падасья туштае санкиртана правритартам мехате гураве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Радхара Шри Васри Гура Бхакта Вринда. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Татха садхая бхадрам те атманам супраджам нрипа иштасте путра камасья туп путрам дасьяти яджна бхук Тадхасва бхагавадхьени грахишьянти девавкаса яд яджна пурушак сакшат апатьяя харивритта. О царь, мы желаем тебе счастья и удачи. Сейчас у тебя нет сына, но если ты обратишься с мольбой к Верховному Господу, попросишь Его даровать тебе сына и совершишь соответствующие жертвоприношения, Верховный Господь, наслаждающийся плодами всех жертвоприношений, исполнит твое желание. Когда Господь Хари, ради удовлетворения которого совершаются все жертвоприношения, явится на твой зов, чтобы удовлетворить твою просьбу о сыне, все полубоги придут вместе с ним и примут предложенные им жертвы. Итак, история продолжается. Суть этих стихов в том, что Шримад Бхагаватам дает понять положение Господа, что Господь является Ягишварой. Тот, кто принимает все плоды жертвоприношений, тот, кому посвящены все плоды жертвоприношений. И как раз здесь упоминается именно то положение, которое занимает Господь по отношению к полубогам и по отношению к тем людям, которые пытаются удовлетворить полубогов. Говорится, что на самом деле, когда Господь доволен кем-то, в соответствии с их представлениями, в соответствии с их положением, говорится вот в Бхагавад-гите, что вера, разновидности веры, есть такая глава, что люди, находящиеся в невежестве, поклоняются духам и предкам, люди, находящиеся в страсти, поклоняются демонам и великим личностям, и те, кто в благости, поклоняются полубогам. Но на самом деле те, другие и третьи поклоняются Кришне, потому что так или иначе они совершают определенные жертвоприношения. Они могут не знать, о том, что Кришна существует, о том, что Он Верховный Господь. Но Кришна так устроил здесь, что на самом деле все они поклоняются Ему, даже не зная о том, что они поклоняются Ему. Это точно так же, как бывает, люди, они работают где-то и даже не знают, кто прибыль получает. Вот они могут, допустим, думать, что куда-то туда пошла, вот туда пошла, или вообще даже не знают, сколько они должны получать. Им говорят, вот вы должны за этот труд получать вот столько. И они совершают это, и кто-то говорит, вот это вот я вам даю такой, я вот такой дающий. Но этот я, который дает, он берет где-то, тот, который дает ему, он тоже берет где-то, и так все. Но на самом деле никто не знает, куда что уходит. Он думает, все уходит, мой труд уходит туда. Другой думает, мой труд уходит сюда. И здесь как раз в этих стихах великие мудрецы и браманы, они объясняют Махараджу, Ганге, что ты должен удовлетворить Господа и на самом деле обратиться с мольбой к Кришне. Только Он может исполнить все твои. Но для того, чтобы Он исполнен, ты должен совершить соответствующее жертвоприношение. Что является высшей формой жертвоприношения в Кали-Югу? Санкиртана Ягья. Это есть высшее жертвоприношение. В Бхагавад-гите даже он говорит, из жертвоприношений Яджапа. В Бхагавад-гите, еще до явления Шри Чайтанья Махапрабху, Кришна уже объявил, из всех форм жертвоприношения Яджапа. Высшее. Сейчас мы знаем Санкиртана Ягья. Санкиртана Ягья. Это есть высшая форма жертвоприношения. И когда Господь удовлетворен, если это жертвоприношение совершено правильным образом, еще раз я объясняю, правильным образом, без желания воспользоваться плодами этого жертвоприношения, то есть тогда, когда жертвоприношение полностью от начала до конца выполнено правильно, Господь удовлетворен, и вот тогда живое существо может попросить, то есть молить его о чем-то. Не во время жертвоприношения оно пытается воспользоваться плодами его, а совершив и посвятив все плоды Кришне, когда Кришна удовлетворен, тогда он исполняет желание этого живого существа. Хочет ли он сына, жену или что-то еще? Мужа, богатство. Сначала нужно совершить жертвоприношение соответствующим образом, без желания воспользоваться плодами. Плод, тогда приходит плод. Что? Жертвоприношение. Представим, да? Вы, допустим, совершаете жертвоприношение и что-то там берете себе. Кришна недоволен, потому что это не соответствующим образом может выполняться. Но когда вы делаете это чисто, тогда он говорит, да, ты сделал чисто, так он в сердце пребывает, он говорит, так, ты хочешь жену. И удовлетворившись этим жертвоприношением, он дает жену. Удовлетворившись этим жертвоприношением, он дает мужа. Удовлетворившись этим жертвоприношением, он дает сына. Ну, дочь хочет только, наверное, самый разумный. О дочерях даже тут и не упоминается, что кто-то когда-то хотел дочерей. Это, как правило, следствие плохой кармы мужчин. Это следствие их плохой греховной деятельности. Иметь дочерей – это плохая карма. Того, кто имеет, и те, кто, кстати, воплощают это. С плохой кармой это. И вот именно здесь, в этих стихах, дается вот это объяснение, что каким образом нужно правильно совершать жертвоприношение, чтобы Кришна исполнил то или иное желание, и каким образом нужно действовать, чтобы полубоги были тоже удовлетворены. Здесь Прабхупада очень хорошо объяснил саму суть, что такое корень. Что когда человек обращается с мольбой к Кришне, полубоги, они вынуждены принять жертвоприношение тоже. Это очень важный момент понимания, которое дает Прабхупада. Практически никто не давал этих пониманий. Что когда Кришна удовлетворен, полубоги вынуждены принимать это. Потому что Кришна это принимает. Они вынуждены это сделать. И как раз здесь, в этом стихе, мудрецы им объясняют, что все полубоги придут вместе с ним и примут предложенные им жертвы. Так они могут быть недовольны чем-то. И не придут. Но если Кришна придет, им некуда деваться. Они придут вместе с ним. Даже если у них с тобой проблемы какие-то, они придут. И они примут это жертвоприношение. Раз они примут жертвоприношение, то они дадут все благословения. Лучшие качества полубогов Говорится, что преданный, совершая санкиртана-ягью, постепенно наделяется лучшими качествами полубогов. Какие качества полубогов лучше? Что называется лучшим качеством полубога? Преданность. Они получают результаты их преданности. Преданные получают результат преданности полубогов. Лучшие качества. Если они получают такие огромные благословения от всех, то преданность их возрастает. Возрастает еще больше, больше, больше, больше, больше. Они получают удачливость, здоровье, все. Все абсолютно они могут получить. Царство, государство. Кришна говорит Арджуне, если ты будешь сражаться ради меня, то ты получишь царство, насладишься властью, насладишься царством этим, испытаешь все формы чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне. Если ты будешь это делать. Это ягья. Поле битвы Курукшетра – это ягья. Это жертвоприношение, которое потребовал Кришна от Арджуны. Это жертвоприношение было. Он сказал, давай, вот это ягья. Вы думаете, ягья — это когда вот костер поливает маслом и все. И сидишь, и говоришь, тваха, тваха, и все. Нет. Для Арджуны стало ягьей жертвоприношением целое сражение. И надо было убивать тех, кто был на той стороне, близкие его, родственники, кого он считал близкими и родственниками. Это жертвоприношение. Когда вы жертвуете, что-то в жертву приносите. Что же он принес в жертву? Все свои ложные представления, чувства и все остальное. Всю свою деятельность. Он пожертвовал всеми своими представлениями ради того, чтобы удовлетворить Господа. Это есть истинная вайрагия. Это вайрагия. Юкта вайрагия, привязанность ко всему, но полная отрешенность от этого ради Господа. Он привязан к Господу. Он не отрешен, он привязан. Кришне. Он привязан к Кришне. И это ему дает возможность высшего отречения. Испытать вот это состояние высшего отречения. Парамахамса. Прабхупада всегда говорил, Арджуна он парамахамса. Он не какой-то саньяси там. Он вайшнав на уровне парамахамса. Он полный, чистый вайшнав. Парамахамса. Он мог занять любое положение ради удовлетворения Господа. Абсолютно. И от чего угодно отречься. Неважно было, государство, царство. Таково положение. Арджуны было. И есть оно до сих пор. Также все пять пандавов, они парамахамсы. Они все на уровне отрешенных личностей. Итак, в этом стихе говорится о том, чтобы что-то получить, нужно удовлетворить Господа. И тогда все полубоги они здесь присутствуют. Они приходят, как Прабхупада говорил, что вот вы видели Брахму, видели Шиву, видели Нараду. Видели там Индра, там все они приходят. Агни, Агни каждый день здесь. Мы огонь предлагаем, мы не знаем даже, что это Агни, здесь он уже здесь. Мы думаем, что воздух здесь вот все это. Ваю. Без Ваю никто не может произнести Хари Кришна даже. Все полубоги здесь. Полубог слуха, зрения, все они задействованы в служении Кришне. Они все задействованы в служении Кришне. И когда они видят, что живое существо выполняет свои предписанные обязанности, они удовлетворены. Они принимают все формы жертвоприношения. Они вынуждены их принять от нас. Мы не знаем кармаканду, мы не знаем, как правильно действовать. Там очень такая сложная система удовлетворения полубогов. Но поскольку мы удовлетворяем Кришну, мы сконцентрированы на удовлетворении Кришны, то они вынуждены принимать наше неквалифицированное служение. Вынуждены. И вынуждены наше служение ставить выше, чем служение других личностей. Они, может быть, и не хотят этого. Как Индра, когда Кришна говорит отцу, зачем ты поклоняешься этому Индре, там Агни? Поклоняйся мне. Я приму от тебя служение, даже ты, если ничего не знаешь. Как правильно там Ачиман сделать, как что? Отец говорит, а почему? Ну, потому что я хочу вот от тебя принимать. Я любую форму жертвы. Потому что я знаю, что ты меня любишь. Если ты сделаешь для меня самое важное... Что ты при этом испытываешь, делаешь? Для меня не важна твоя квалификация. Для меня важно, что ты при этом испытываешь. Как ты хочешь меня удовлетворить? Насколько сильно ты хочешь меня удовлетворить? И делаешь что-то не в ту руку, взял ты там, может быть, уронил что-то. Эй, это ерунда. Я что, полубог какой-то? Это они так здорово наблюдают. Как ты там, шика у тебя, какого размера у тебя, шика, там что у тебя, шнур с какой стороны висит? Длина у тебя какая-то, хоть и такая длина отходит, или такая длина отходит. Вовремя ты правильно дрова высушил для яги или неправильно, сели там звуки все. Правильно дышишь, неправильно дышишь, правильно произносишь, неправильно произносишь. Сделал ты что-то в прошлом мне или не сделал ты что-то в прошлом, дать, не дать. Смотрите, великие мудрецы сказали ему, полубоги отказываются, но Кришна не отказывается. Полубоги отказались прийти, а Вишну придет, они сказали. Если ты его позовешь, Вишну такой, что он придет. Он самый милостивый. Он милостивый всех полубогов. Они не хотят прийти. Они, видишь ли, такие герои. А ты сделай, ты просто Вишну позови. Соверши определенное жертвоприношение, правильно его сделай, Вишну придет. Они не придут, а он придет. Вы посмотрите, какое положение Господь Кришна занимает. Что в четком соответствии, выполняя все жертвоприношения, но имея какую-то карму, ни один полубог не придет. Потому что плохая карма у этого человека. Они смотрят, они корми, они говорят, о, у него плохая карма, мы не будем ему никаких благословлений не дадим. Поэтому мы не поклоняемся полубогам. Потому что мы не хотим карму очистить. У нас суть не в том, что карма-то. Карма, не карма. Мы хотим удовлетворить Господа. А Господь удовлетворен. Чем? Отношением с этим. И они сказали, если ты совершишь предписанное жертвоприношение, правильно его сделаешь, Кришна придет. Они уже уймут, точно говорят. Вот они здесь говорят. Если ты обратишься с мольбой к Верховному Господу, попросишь его даровать тебе сына и совершишь соответствующее жертвоприношение, Господь, наслаждающийся плодами всех жертвоприношений, исполнит твое желание. Они говорят, полубоги даже не пришли. Вы понимаете, да? Вы улавливаете, о чем я говорю? Полубоги, они не пришли. А они ему говорят, а если ты Вишну попросишь, он придет, даже если у тебя плохая карма, даже если у тебя хоть что. Он придет. Более того, он явится на твой зов, чтобы удовлетворить твою просьбу. Он явится на твой зов. А как можно звать Кришну? Жертвоприношение. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда ребенок плачет, родители сразу сбегают. Что тебе надо? Что тебе надо? Потому что он зовет этих родителей, он говорит, что такое? Ты почему не удовлетворяете меня? Я такой маленький, такой глупый, дурной. Я же без вас никуда. Явится на твой зов. Как мы зовем Кришну? Как мы его воспеваем ему слово? Слава. Это что, плач ребенка, что ли? Это ворчание старой дурной старухи. Или старого чокнутого деда. Который совсем про другое думает там в голове. Кришна хочет еще этих отношений, жертвоприношения. Он хочет, чтобы мы пожертвовали какими-то своими представлениями неправильными. Это пожертвование. Отреклись от всего, он говорит, отставь все и предайся мне. Вот жертвоприношение, оставь все и предайся мне, оставь все виды религии и предайся мне. Не поклоняйся мне за проценты, за деньги, за то, за все, за матаджи, за каких-то, за сыновей, за дедов. Просто мне поклоняйся ради меня. Мне ради меня. Ради удовлетворения моего. И он ему поэтому говорит, сарват харман паритяджа. Он говорит, вся твоя проблема, всех твоих страхов и того, что ты не можешь быстро очиститься, потому что ты все время думаешь о том, что я получу. Ты все время хочешь урвать отсюда. И это называется виды религии. Виды религии. Какие виды религии? Воспользоваться плодами этого жертвоприношения хочешь. Это один из видов. Карма-канда, карма-йога, гьяна. Пока ты не поймешь, ты не очистишься. И чем быстрее ты поймешь, что надо все отдать. Мне, потому что кроме меня только никого нету. Я должен быть удовлетворен. А я недоволен, когда ты какие-то виды религии другие применяешь. Только чистое. Даже у тебя в сердце пусть нету, ты просто берешь себя и жертвуешь мне это. И тогда я тебя очищаю сразу от всех последствий твоих греховных поступков. И не бойся ничего, что с тобой что-то случится. Все я сделаю сам. Вот почему мы проповедуем здесь беспроцентное служение. Потому что тот, кто это понимает, он хочет объяснить тем, то так можно, именно только так можно быстро очиститься, эффективно очиститься. Чем быстрее мы очистимся, тем быстрее мы сможем совершать на самом деле служение чистое. Вы что хотите? Прямо за секунду до смерти, что ли, начать служить? Не успеете, может быть, пока очищаетесь. Надо еще успеть это сделать. Успеть надо. Это не то, что в момент смерти получить звание генерала. Надо еще побыть генералом. А то ему, так сказать, посмертно присваивают там все. Это очень важно. Очень важный момент. И положение Кришны таково, что Кришна принимает эти служения. Если соответствующим образом все делают, он все это принимает. А полубоги, даже если соответствующим образом все выполнено, не принимают. Они, видишь ли, оскорблены. Они такие все в оскорбление впадают. Ой-ой-ой, он нас там сыт. Недостойная личность, они говорят. Поэтому они не приходят к нам. Они говорят, ой, это недостойная личность. Кто там? Это Тавая, что ли? Все говорят, спит всю дорогу. Говорят, всю дорогу завидуют, не пойдем к нему. Кто там? Кто еще там есть? На кого наехать? Ладно. Авай, так сегодня ограничимся. Потому что он засыпать стал, пытается заснуть. Все время яги хочет совершить. Сон так предложит свой Кришна. Тамас свой предложит. Вот Кришна, у меня нету ничего, кроме тамаса, поэтому прими мой тамас. Но у любви полное сердце любви к тамасу. Поэтому отдает самое дорогое, что у него есть, тамас. Кто-то отдает бриллианты, деньги. Ну что, надо сразу выяснить, что у нас самое дорогое. Ради чего мы так все трясемся здесь и все убоимся. Вот надо это и предложить. Я вас научу. Чего надо предложить Кришне? То, что вы боитесь больше всего потерять. Да, я вам рекомендую. Попробуйте это сделать. Предложите ему то, что вы всех больше боитесь потерять. Из материальных, из каких-то своих спекуляций, из того и все. Ну, сейчас все выберут спекуляции подарят. Я понимаю, конечно. Все великие мудрецы. Спекуляции легче дарить. Они ничего не стоят, наши спекуляции. Им грош цена, поэтому возьми Кришну. И считай, что это лакшми. Это вожделение. Вожделение, оно всегда кипит в нашей голове. Здесь вот есть такое слово. Камасья. Камасья. Это желание. Желание иметь сына. Путра камасья. Желание иметь сына. Все хотят сына. Кто хочет сына? Поднимите руку. Вот видите. Хочешь сына, Вриндава? Масхурах. Я в Утыганике могу дать 1496 способов, как иметь сына. Но все они бесполезны. Гуру Бхакти нет. Ну что, чтобы иметь сына, надо иметь мужа. А чтобы иметь мужа, надо удовлетворить Кришну соответствующим жертвоприношением. Чисто. И вам точно так же. Всем. Если у вас есть какие-то желания, прям не вы не можете, вы возьмите, предложите их Кришне, эти желания. Что вы там? Купите кроватку, купите там, кстати, ружье, а у вас родится там, черт поймешь. И будете сами лежать в этой кровати и играть этим ружьем. С горя. Для кого все обстряпывают? Это как у одной матаджи у нас тут. Отец всю дачу эту там, всю дачу и так, и сяк ее все облизал, вылизал, так перекрасил ее, переколотил, все там, парнички туда-сюда. А она потом сказала, да я Харе Кришна вообще, отстань от меня со своей дачи. Он сказал, как же, я же для тебя всю жизнь горбатился. Она говорит, ну да, я горб вижу, но горб этот мне не принадлежит. Мне твой горб даром не нужен был, понимаешь? Ты зачем это все делал? Ты делал это все для своего удовлетворения. Ты хочешь это мне вручить, чтобы самому быть довольным. Но мне-то этого не надо, понимаешь? Мне не надо это. Мне надо. Ты вот отдай в Харе Кришну эту дачу. Как в Харе Кришну отдам? Ну ради меня. Ты же мне хочешь. Давай, тогда отдай мне, а я отдам Харе Кришну. Да ты что? Ну так ты и оставайся со своим горбом в виде дачи. Мне нужно. Поэтому они никогда ничего не делают для чего-то. Дети потом будут осуждать. Они вспомнят где-то от кого-то услышат, скажут, ты что, ты тогда так делал? Ты тогда ради меня уже собирал все это? Зачем ты это делал? Кто ты такой вообще? Что ты за личность такая? Как мне не повезло, что я родился именно у тебя? Они могут так сказать. Поэтому не надо думать, что все, так сказать, отталкиваются от вашего уровня сознания, так сказать, в своем служении. Все эти цари, великие цари, такие вот как Анга, они на самом деле не обычные личности, они очень могущественные, они очень разумные, но они не всегда склонны быть отрешенными. От чего? Они не склонны отрекаться от того, что они не такие уж и великие. Хотя говорят, великий царь, великий. Величие царя было в том, что он был преданным Господу. Это самое высшее определение было. То есть царя считали великим не потому, что у него много богатства. Царя считали не потому, что у него много там сыновей здоровых, что у него много жен. Нет. Царя великим в ведические времена считали, поскольку велика его преданность Господу. Тогда говорили, великий царь, Махарадж Парикшит, великий преданный, великий царь. Анга тоже был великим царем он был. Он был преданным Господу, в те времена все они были. Тхру Махарадж, великий царь. Что Тхрува великого сделал? Что у него? Большое царство, огромность. Нет, Тхрува, великий царь, потому что он великий преданный Господа. Бали Махарадж, великий царь демонов. В чем его величие, что он великий демон? Нет, в том, что он великий преданный. Прохлад Махарадж, он царь тоже. Он сейчас царь, но велик он не потому, что у него несметные богатства. Он велик тем, что он великий преданный. Есть такая история, она, вот мы говорим о поклонении божествам. Все здесь говорят, как вот Кришну удовлетворить, как? Кришна приходит в своей арче виграхе, чтобы мы его могли удовлетворить. Чем удовлетворить? Своими поступками. Мы каждый раз приходим, предлагаем ему плоды жертвоприношения. Мы в первую очередь ему все должны предложить. А потом он, так сказать, рукой своей распределяет. Он не такой жадный, как мы думаем, что он там кусочек отрежет, все остальное съест, как мы ему предлагаем. Мы так торт, так сказать, кусочек отрезаем, ему предлагаем, и потом быстро все съедаем, а потом еще кусочек разделим между собой. Он-то не такой. Он-то наоборот делает. Он даже вообще ничего не съедает. Он посмотрел просто и говорит, ну вот, а теперь это все вы возьмите. Вот этому тебе столько, тебе столько, тебе столько. Он не такой. Вы посмотрите, какие мы и какой он. Он даже оставляет то, что мы ему предлагаем. Вы только подумайте об этом. Кто когда-нибудь задумывается, как он милостив? Он никогда ничего не берет. Он говорит, о, наконец-то они мне предложили это все. Теперь я вот этому отдам, вот этому то дам. Это как в сказке. Сорока Белобока кашу варила, этому дала, а этому не дала. А можете не дать. Почему? Потому что он там ничего не делал. Дрова не рубил, так сказать, воду не носил. Черпаком не мешал. Ничего не делал, так сказать, и ждет что-то, когда на него свалится эта каша манная. Так не бывает. Другим он не дает, потому что они себе присваивают плоды жертвоприношения. Присваивать плоды жертвоприношения тоже никто не имеет права. И вывод такой. Есть такое во Вриндаване, в Джаганнатхапуре, божество его зовут Ядхокта Кари. Джаганнатхапуре. Нет, оно сейчас, по-моему, не в Джаганнатхапуре, оно сейчас в Канчипуре. Канчипуром. Есть такой город Канчипуром. Там оно сейчас живет. Там оно стоит. Но когда-то были времена, оно было в Джаганнатхапуре. Ядхокта Кари его зовут. Ядхокта Кари — это тот, кто делает, как ему сказали. Переводится на санскрите. Тот, кто делает так, как ему сказали. Ядхокта Кари. Есть такой был, вернее, есть город Канчипуром. Канчипуром — это один из таких университетов. Вот сейчас мы говорим, там Гарвардский университет, там какой-то Лондон, Бостонский университет. Ну, такие самые знаменитые университеты есть, там какой-нибудь Австралийский университет, Московский государственный. Ну да, такой, то есть какие-то есть престижные места такие образовательные. И вот Канчипуром всегда, до сих пор даже остается таким центром образования, ну, ведического, вот, по шастрам, там, по писаниям все. И там все вот всякие спорщики, вот эти вот они все там. И город разделен, ну не спорщики они, вернее, знатоки. И город разделен на две половины. На одной половине живут Шивоканчи там, в основном те, кто преданный Господу Шиве. А во второй половине Вишнуканчи, так на две половины разделен город, Шивоканчи и Вишнуканчи. Вишнуканчи живут великие преданные, так сказать. Ну, великие, чем они великие, потому что они преданные, еще раз повторяю. Все величие их в том, что они преданные. Их не величие не в том, что они там президенты там или кто-то там еще, у них там регионы большие, там что-то у них. Машина какая-то необычная, они в этом не великие. Они великие просто как преданные. И вот в этом Вишнуканчи жил такой гуру, его звали Мадхава Кави. И был у него ученик, Кани Канан его звали. Кани Канан — это тот, на кого очень приятно смотреть. Это вот, если кто-то читал внимательно «Источник вечного наслаждения», там мама Ишода, она говорит, «Эй, Кана, иди, вкушай просад, я тебе просад приготовила, Кана, иди кушай». Она кого Кана называет? Мама Ишода. А? Ну, ясно, не Бакасуру. Как вы догадливы, удивительно. Так долго смотрит на меня, думает, Кришна. Кана — это тот, на кого очень приятно смотреть. И вот у него был ученик, его звали Каани Канан. И вот это как раз история, так сейчас вы почувствуете, о чем она. И вот этот Мадхава Кави, он был величайшим вайшнавом, он гуру Шри Сампрадая был. Ачарьи, гуру Шри Сампрадая. И там в этом Канчипуре был царь, царь вот этого Канчипура, то есть государство такое в прошлом было. И вот этот Канчипур, Канчипуром оно было столицей этого государства. И вот у этого Каани Канана было такое служение. Он отвечал за то, чтобы все было хорошо, так сказать. Вот этого храма, храм Вишну был, и чтобы там во дворе было все чисто. Помните, да, я уже начинал рассказывать вам эту историю про старуху. Я дальше, так сказать, хочу ее рассказать. И эта старуха, она, так сказать, была горбатая, на 90 градусов сгорбленная, и она с метлой, и она подметала все это. И спина так болела, и все было так, все, и она старела, старела, силы пропадали, и она в итоге думает, ну что, сил нету, я такая старая, все, не буду больше подметать, этот храмовый этот. И она пришла к Каани Канану и говорит, я не буду подметать. Все, я стара, я все, отказываюсь от служения вообще, все. Все, ты поешь Хари Кришна, так сказать, подметаешь, надоело уже. Уже, а он говорит, в чем причина? Старость стала. Ну, старость это не причина, старость наоборот. Старости нужно еще, так сказать, рывок сделать, наоборот, так сказать, концовочку. Финиш. Она говорит, нет, никакой финиш, никакого финиша. Все, не хочу и все. Ну почему он опять ушел? Ну я такая старая, посмотри, спина согнутая, 90 градусов. Я как буду, я уже еле-еле, так сказать, двигаюсь. Он говорит, ну тем более тебе надо сейчас. И ты, так сказать, покинешь тело так очень благоприятно. В служении. Но она такая была, она сказала, не-не-не, не могу, не могу. И тогда Каани Канан прибежал Мадхава Кави и говорит, о, Махарадж, Гуру Махарадж, она даже не хочет с тобой повидаться, она бросила метлу там. Он сказал, ну давай приведи ее сюда, приведи, я хочу с ней поговорить. И Каани Канан убежал за этой старухой. И пошел, повел ее к нему. Ну а там расстояние было длинное, она еле-еле пока, кстати, ковыляет там. Он идет, ей там говорит, рассказывает, что надо, наоборот, в конце жизни надо полностью погрузиться в служение. Полностью? А вы ты отказываешься. Ты что, все время служил и сейчас бросишь служить, и все, вся милость уходит. Как неудачливый йог, кстати, в конце пути, кстати, сходишь с платформы духовной. Дима, ты что, погрузился тоже? А что вы там с закрытыми глазами все время слушаете? Не надо, откройте глаза. Надо смотреть на божества. Глаза перед божествами закрывать это оскорбление, я же еще раз повторяю. Что такое-то? Дима, ты слышишь меня? А? Что ты как маленький ребеночек? Я соску ему купите. Он очень мне напоминает такого. Недоросли. Ум грудного ребенка такой. Губки там сегодня. И вот, когда он привел эту старуху, то в этот момент как раз Мадхава Кави, он медитировал на лилу Кришны с Кубджи. Помните, да, Кубджи, кто такая? Это Горбунья. И он как раз медитировал. И там как раз он видел как раз этот момент, он, когда Кришна ее, так сказать, в одну ногу поставил ему, ей на стопы, так сказать, взял ее за шею и дернул. И тут Каани Канан зашел, он сказал, Махарадж. И как раз это все вот было, он так сидел. У него был мешочек, он сидел и так джапу читал, и у него прямо погрузился вот этот лилу Кубджи. И он так весь прямо. И тут он открыл глаза и смотрит, Каани Канан стоит, и эта старуха стоит, такая кривая. И он в таком в полумедитативном состоянии, он говорит, почему ты не хочешь больше служить Кришне? Ты должна все отдать Кришне. Она сказала, ну я такая старая, я не могу этого делать, я старая, здоровья нет. Он говорит, почему без здоровья, старость? Ну как я могу получить милость Кришны? Я такая старая, горбатая еще. Посмотри, горбатым разве дают милость? Она сказала. Он сказал, ну ты сейчас будешь молодой. Она сказала, ну, Махарадж, вы такой святой человек, вроде столько знаний у вас, вы что не знаете, да, что обычно молодые и красивые становятся старухами. Но еще никто не было такого в истории, чтобы старухи стали молодыми и красивыми. Это только в следующей жизни, может, вы меня хотите благословить? Угу. Нормально. Полубог, так сказать, глаза открылся. Дернул за ниточки, это полубог. Вот это открывание, закрывание глаз. Есть полубог один, он, так сказать, заведует этим. Тот, который закрывает, у тебя с ним хорошие отношения. Но тот, кто открывает, он, видимо, уже я ее не принимаю твоих. никакие жертвоприношения не принимает. И вот когда эта старуха начала ему жаловаться, он сказал: хочешь быть молодой? И взял воды, зачерпнул из лота воды, и вся эта лива, так сказать, в его голове, и он брызнул на нее. И как только брызнул, она раз и молодая стала. Она стала такая молодая, красивая, и когда она увидела, бросила метлу, так сказать, а Канихан сказал: вот видишь, все нормально. Канихан даже не удивился. Он сказал: вот видишь, какой могущественный гуру Махарадж. Давай, иди, подметай, смотри, теперь можно подметать вообще еще столько же. И всю жизнь можно подметать. И петь Хари Кришну. Она бросила метлу и побежала, так сказать, по этому Канчипурам, и везде начала кричать: я молодая, я молодая, я красивая. Она подбегала к людям и говорит: вы меня знаете, знаете, да? Это я вот та старуха горбатая, смотрите, я стала молодая, молодая. Он говорит: как это у тебя получилось? Да какая разница, он на меня водой брызгнул, он вот этот Махалакави, он брызгнул на меня водой, я стала молодая. И она давай скакать там по всему этому Канчипуру и кричать: я молодая, я красивая. Сразу у нее появились там все вот эти желания, все, когда молодая и красивая. Конечно, подметать в смысле, и петь Хари Кришну. И тогда был этот царь Канчипурам, и люди стали говорить об этом, все стали говорить, и все стали говорить: надо же, смотрите, там этот Мадхавакави, он брызнул у нее. Они узнали эту старуху, на самом деле, просто она была такая уже молодая, красивая, и трудно было узнать, но они узнали, потому что она прибежала домой, начала говорить. Все поверили, они сказали: вот это да, Мадхавакави, у нас живет такая личность, он брызнул водой, и все. Старуха 90 градусов горбатая, она становится молодой женщиной, молодой, красивой девушкой. И слухи дошли до царя, и царь услышал это, он сказал: что это такое? Что это такое? В моем государстве, в моей столице живет какой-то Мадхавакави, он там брызгает на старух, старухи становятся молодыми, красивыми. Это интересное предприятие он открыл. Меня очень заинтересовало это производство, так сказать, молодых женщин. Я такого даже не слышал никогда. Он подумал: да, интересно. Что это за у них там, кооператив какой-то или что за фирма по изготовлению молодых женщин из старух? И он пишет письмо. Значит: уважаемый садху, я хочу увидеть вас, тот, кто делает старух молодыми. И министра пакет и отправил. Министр приходит, поклонился, так сказать: вашей милости письмо. Он прочитал, и он говорит: о, боже мой, этот царь, он так ни черта не понял. О, глупые люди, они так ни черта не поняли. Это старуха ни черта не поняла, и эти люди, никто ничего не понял. Они ничего не поняли. Канихан, ты понял? Что? Я же ничего не сделал, на самом деле. Ничего не сделал. Какую старуху я превратил в молодую? Они ничего не поняли. Ты понял? Он говорит: да, я понял. На, я сам не пойду. Ты вот на, возьми, напиши письмо, ответ. И отправь царю. Канихан, он был поэт. У него были еще поэтические способности. Он сел и написал стихотворение. И суть стихотворения была такова, что на самом деле мой гуру Махарадж не превращает старух в молодых. Он просто благословляет на то, чтобы человек еще дольше совершал служение. То есть он продлевает служение Кришне. Любому человеку, который уже не может служить Кришне, он продлевает служение Кришне. И цель всего этого, что произошло, было продлить служение этой женщине. Продлить служение. То есть истинное счастье живого существа – это совершать служение Кришне. И он просто продлил служение. Суть не в том, что он сделал там ее молодой, там. Суть в том, что он сделал ее, возможно, он дал ей возможность продолжать свое преданное служение. И он написал так царю такое письмо в стихах. И царь взял это письмо, начал читать и подумал: боже мой, какой стиль, какой размер, какой ритм, какие словосочетания, какая поэзия, как красиво он написал. И он забыл даже, что там кто-то старух делает молодыми, уже неважно стало. Он царь, да, он царь необычная личность, он ценит эти все, он подумал: какой разум, как здорово он написал, это же шедевр, и такие стихи, и так четко в точку все бьет, и философский смысл. Великий преданный, он подумал, да, у него ученик этот Канихан, у этого Мадхавакави не менее великий. И он уже не, бог с ними, с этими старухами, с молодыми, я хочу, чтобы он написал поэму, подумал царь. Я хочу, чтобы он написал поэму, прославляя меня. Такой, это на века меня увековечит. Я буду вечно жить в памяти людей, потому что такие стихи все будут запоминать наизусть и будут изучать их. Такой, и он был так поражен его поэтическим талантом, и он написал, он позвал своих генералов и говорит: так, генералы, вы должны идти туда, к этому Канихану, это ученик вот этого Мадхавакави, и скажите ему, что я не приказываю, я его прошу, я не приказываю, Я просто его прошу, чтобы он написал поэму обо мне, прославил меня. Но перед тем, как вы будете его просить, вы должны ему сказать, что я не приказываю, я прошу его. Я его только прошу. И тогда они пришли, генералы, они сказали: «Каникан, ты такой великий поэт, ты великий ученик своего духовного учителя. Напиши поэму про нашего царя, прославь его в стихах. У тебя такие стихи, удивительные, царь в восторге. Ты должен прославить нашего царя». Он сказал: «Ну, что это я буду писать?» Он сказал: «Он тебя просит. Он тебе не приказывает. Он тебя просит». Конечно, он сказал: «Я могу ему приказать. Но я не хочу ему приказывать, я его прошу. По доброй воле напиши стихи и прославь нашего царя». Ну, Каникан не был такой глупый, он сразу понял, что это приказ. Просто в другой форме. Но приказ не менее, так сказать, страшный. Он сказал: «О, какая милая просьба», сказал он. «Он только меня просит, но никуда от этой просьбы уже не деться. Как хорошо, мы свободны», он сказал. И тогда он сел и написал. И написал стихотворение и отправил. Они, генералы, принесли, положили, и там было написано: «Дорогой царь, конечно, ты великая личность», ну, в стихах это было все. «Ты великая личность, ты все, у тебя много жен, много детей. Ты можешь не спать 80 дней, не есть там 100 дней. Ты, конечно, великий, великий, нет величия. Но все это не имеет никакой ценности. Я, на самом деле, никогда не прославляю тех, кто приходит и уходит. Я прославляю только одного, кто всегда вечный. Я прославляю только вечную деятельность моего духовного учителя. Я только пишу стихи про него и прославляю только его. А все эти цари, все их богатство, все их жены, дети, все их подданные меня не интересуют. Для меня это никакой славы не представляет. Никакой. Грош цена для меня этого. Поэтому извини, вот такая поэма». И написал ему такую поэму. И суть поэмы была такая, что ты, царь, полный, так сказать, павлин. И отправил. И царь пришел, так сказать, сел, генерал ему открыл, и генерал был такой смущенный. Он сказал: «Ну, ваше, так сказать, величество, вот, пожалуйста, примите письмо на санскрите. На санскрите». Вытащил, так сказать, из сапога. Дал письмецо. Царь сел на трон, так сказать, поправил корону. На ухо съехал. Русский царь. Образ русского царя, так сказать. Ну, и он начал читать. И прочитал, и разгневался. Он разгневался такой: «Ах ты такой, он так мне написал, а он так». И он так разгневался, а его генералы стали говорить: «Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо». Он сказал: «Вы что это тут? Что это такое? Негодяй, он такой негодяй». Они: «Тихо-тихо, они же святые, они святые. Махарадж, Махарадж, они святые. Если сейчас оскорбление, ой-ой-ой, оскорбление, аппаратхи, аппаратхи. Будь осторожен, ты великий царь, мы браманы, мы что-то соображаем. Ой-ой-ой, будь осторожен, если он на старуху брызнул, она стала молодой, то он может на тебя брызнуть, ты станешь старухой. Осторожней, осторожней, ты что делаешь?» Царь тоже все это подумал, но поскольку великий, много слонов, много процентов всего остального, как же сделать-то? И он думает: «Нет, я и они, мы несовместимы в одном городе. Они будут писать про меня стихи, что я не великий. Я буду думать, что я великий, они будут всем рассказывать, что я не великий, и что великий этот Мадава Кави». И он сказал: «Все, я этого...» Но Мадава Кави-то не написал ответ. Он сказал: «Это же Каникан, да-да-да, это Каникан. Все, Каникан должен покинуть это мое царство. Он должен уйти. Я не потерплю, чтобы такой человек жил и писал на меня эти памфлеты». И Каникан, ему пришли генералы и сказали: «Конечно, он тебе не приказывает. Он просто тебя просит. Очень просит тебя покинуть, скорее, скорее, бегом прям покинуть просит. Бегом просит тебя покинуть это государство. Бегом просто. Ты знаешь, так бегом, что ты успеешь, не успеешь». Каникан, он такая смиренная личность. Он сказал: «Ну хорошо, я просто пойду своему гуру Махараджу. Я же ученик, я должен сказать гуру. Я как могу совершить поступок без его благословения? Это все не санкционировано. Лучше помереть, поэтому я пошел». Они сказали: «Ну хорошо, мы тебе даем возможность, так сказать. Ты иди к гуру своему, скажи, что ты уходишь, все, царь тебя выгоняет». Он пришел: «О мой гуру Махарадж Мадхава, я прошу тебя благословить». «Что случилось, Каникан?» «Да вот я написал такое письмо, рассказал ему все, и вот царь, он говорит, все, уходи. И поскольку царь, он Нара-Нараян, а мы преданные Нараяны, ну, раз царь сказал, уходи, я должен уйти. Я ухожу. Махарадж, благослови, ты же понимаешь, что я не могу. Он сказал, а что ты боишься? Он говорит, ну кого я боюсь? Я твой ученик, кого я могу бояться? Я твой ученик, ты брызгаешь водой, старух делаешь молодыми. Ты представь, я сейчас не уйду, я не уйду. Я знаю тебя просто, как ты защищал меня всю жизнь. Ты же так на самом деле милостив ко мне. Если я сейчас не уйду, он пришлет сюда каких-то свою дружину. Они начнут меня хватать, бить. Ты, мой гуру Махарадж, так всегда милостив, вайшнав, ты защищаешь всех своих учеников. Ты увидишь, что они делают, ты такой могущественный, ты их сразу в шоколад превратишь. У них семьи там это останутся без отцов, там все. Он сюда армию пришлет, но ты так могущественный, ты поднимешь руку, брызнешь на них водой. Они тоже все превратятся, так сказать, в мюсли. Я зачем буду? Представь, из-за одного меня столько народу пострадает. Одни будут шоколадом, другие мюсли. Махарадж, я не могу, ты очень могущественный, поэтому я не хочу, чтобы ты за меня заступался и столько народу пострадало. Столько людей. Поэтому, Махарадж, благослови меня, я пошел. Мадхава Кави сказал, ну как я? Какой смысл мне здесь оставаться, если нет тебя? Нет моего ученика здесь, со мной, рядом. Что я за гуру, если нет ученика? Кому я должен передавать? Я кому должен все сделать? Я гуру, и моя задача передавать знания тебе. Поэтому я тоже ухожу. Он сказал, ты тоже уходишь? Он говорит, да. А где? Что я за гуру, если у меня мой ученик там, я здесь? Я с тобой ухожу. Я с тобой разделяю. Помните, как Прабхупада, он говорил, в Джаганатхапуре заходить, начал в храм Джаганатхи, и мы сказали, Прабхупада, вы проходите, а эти ваши эти. Моя нога тоже не ступит. Если не пускают моих учеников, как гуру может туда зайти? Как гуру может оставаться там, куда не пускают его учеников? Что это такое? Это абсурд. Он сказал, это абсурд. Как я буду здесь жить, если выгоняют моих учеников? Тебя каникану выгоняют, я тоже сам. Они собрали все, упаковали свои чемоданы. 144 чемодана. Знаешь, да? Ты гуру иногда смотришь, ну, удивительно так. 148 чемоданов. Ну, у них было мало, они были на самом деле саньяси такие. Ну, они упаковали все это. И вперед. Прабхупада очень смеялся. Джайпатака Махарадж, он очень смеется так всегда, он говорит. Такое интересное сейчас такое положение. 148 носильщиков несут чемодан, целый караван. Так не должно быть. И вот он, раз, запаковались они поехали. Пошли, и они пришли в храм. Было божество, его звали вот этот, божество Вишну. А его никак не звали, его звали Вишну. Его звали Вишну. И они поклонялись все время этому божеству. И Мадхава Кави, он сказал, я пойду поклонюсь, мы должны поклониться божеству, мы все время ему служили. Мы должны тоже получить от него благословение, что мы уходим, как мы можем по собственному желанию действовать. Мы должны прийти божествам сказать, мы уходим божеству, ты извини нас, мы уходим. Нас выгоняет Нара-Нарайан. Кто выгоняет? Он сказал, ну вот этот царь выгоняет нас. Каникану вообще сразу так. Вишна все говорит, нет, тогда я тоже с тобой ухожу. Зачем здесь оставаться? Ты мой чистый преданный, так сказать. Я зачем, кому я здесь нужен-то, кроме своего чистого преданного? Мне что здесь делать-то? Ты мой чистый преданный, я только из-за тебя здесь вот лежу, так сказать, даршины принимаю, только потому что ты всех учишь преданному служению. Тебя нет, зачем мне здесь сидеть? Он говорит, нет, я сворачиваю свой коврик этот, змеи подобные, и ухожу. Он говорит, ну вот ты Господь, ты сам решаешь, я просто тебя поставил в известность. Ты что, серьезно с нами уходишь? Он говорит, да. И он сворачивает коврик раз под мышку, змеи подобные. Раз под мышку, и говорит, ну пошли. И люди смотрят из храма, выходит Кани Канан, за ним Мадхава Кави, и за ним Вишну, так сказать, под мышкой держит Катана его, Сажинага. И они пошли. В это время царь там, он сидит все это, кстати, поэму разбирает, он там разбирает, что, какие оскорбления ему нанесли, он так выуживает оттуда, какое оскорбление там, кстати, нанесли, то или другое оскорбление нанесли, выуживает. Раз, вдруг темнеть стало все кругом, солнечное затмение, как было-то. Что такое? В чем дело? Смотрит солнце, меркнет. Все выскочили на улицу. Что такое? Люди испугались, все. Что, в чем дело? Министры стоят на него, смотрят. Царь, бегать, давай по комнате, саблю вытащил, давай махать. Кого убить, где кому что сделать, руку, ногу отрубить, там, кому голову. Что такое, в чем дело, так сказать? Незапланированные природные явления, так сказать, атмосферные явления. Так. Софья, давайте совершим Пикасовский симпозиум, пригласим всех мудрецов. И бегает там, кстати, по храму, по своему этому дворцу. И тут министры подходят, говорят, ну, Махарадж, ну, что вы так бегаете, с сабелькой машете? Не надо, засуньте ее. Все в порядке, ну, это же... В чем дело? Почему вы такие спокойные? Они говорят, да мы знаем причину. Как вы знаете причину? Мне не доложили. И он опять сабельку вытащил. И с этой сабелькой махать. Они говорят, нет, подождите, Махарадж, ну, мы просто, как мы вам скажем? Вы сразу разгневаетесь, сабелькой начнете махать, порежете нас нечаянно. Кому головенку отрежете, кому что? Ну как можно сказать? А что, кто виноват? Они говорят, ну кто? Ну, ваша милость так. Милость. Как я виноват? Ну как вот? Вы сказали, Каниканан написал вот это письмо. Вы сказали, он из государства. Он пошел. Его гуру сказал, как я останусь здесь? Гуру сказал, я тоже пойду, как же так? А гуру, вы знаете, да? Мадава Кави. Вишну-то, Вишну из храма. Он же только его служение сюда принимал, и все благословления через него мы все получаем. Вишну собрался и тоже с ними пошел. Как? Да, Бог ушел из нашего государства. Бог ушел, вот все. А когда Бог уходит, это Бог, это свет, солнце. Бог уходит, все, тьма, тамагуна. Видите, везде, на всех. Видите, все померкло, все темно. Никто ничего не видит. Все включают фонари, так и фонари тухнут. Все, Махарадж, это вы причины. Как так? Вернуть! Он начал кричать, вернуть их. Ну, там все это, генералы подскакали на коне, и там с армией они подскакали, в ноги упали. И Господу Вишну. О Вишну, о Верховная Личность Бога, о Господь нашего сердца. И давай там все прославлять. А Вишну как идет, так идет. Они идут, потом остановились. Ну, Каниканан говорит, Махарадж, они вот прославляют, тут надо как-то встать. Они встали, ну, ради приличия стоят. Вишну тоже ради приличия встал, стоит, смотрит. Он так все в форме божества. Он стоит в форме божества, так все. Они стоят там, о, Вишну. Он говорит, я ничего не знаю, вот господин. Он показывает на Мадава Кави. Он говорит, как господин? Они, какой господин? Это же Мадава Кави. Он говорит, это господин мой. Так это он твой слуга. Он говорит, ну. Он смотрит на Мадава Кави, Вишну. Он говорит, ну, что скажешь? Он говорит, ну Господь, ты верховная личность Бога. Я ничего не говорю. Какой я Господь? Кто я без тебя? Какой я Бог без тебя? Кто из них понимает, что я Бог, если они наносят оскорбления, если ты уходишь, потому что они твоего ученика? Какой для них Бог? Они не принимают моих преданных, какой я для них Бог? Они не принимают твоего ученика, а раз они не принимают твоего ученика, ты уходишь с учеником, а я для них какой Бог? Они оскорбляют моих преданных. Зачем мне? Чё? Поэтому ты как-то решишь, так и будет. Они это услышали, они сразу к Мадава Кави, ой, там ты великий гуру, там, сказать, Махарадж, давай, прошу тебя. Он говорит, а я что, я-то вообще не против был, я же, так сказать, мне какая разница, где жить, там, сказать, Каниканан, вы его, так сказать. Он сказал, о, боже мой, еще и Каниканан, ой, ну я не давай, ой, Каниканан, прости нас, пожалуйста. Он сказал, ну как я вайшнав, как сказать, я уже вас простил, я что, а что, вы меня обидели, что ли, как-то? Мне показалось, это я как-то, может быть, грубо поступил с царем. Но я сказал правду ему. Я должен правду говорить. Гуру мой сказал, что я говорил правду. Я сказал правду. Нет, вот он Махарадж, он все. Ну, он сам понимаешь, царь, так сказать, что ты. Знаешь же его такой. Такая личность, цари, такие личности, ну. Ну, вот ты прости его. Он сказал, ну ладно, я прощаю. Так я и никогда не обижался. Ну, давайте вернемся. Вишну стоит. Каниканан пошел. Мадакави стоит. Он говорит, ну, пойдем. Ты сейчас придешь, тогда давай коврик твой там разверни и опять ложись. Он сказал, ну как скажешь, я так и сделаю. Все. И он повернулся, сказал, все, мне сказали идти, я пошел. Они ничего понять не могут, Бог говорит вот так. И вот этот вот, Ядхоктакари. После этого стали прозывать это божество Ядхоктакари, тот, кто делает так, как сказали. Преданный. И он вернулся, Господь Вишну вернулся, и он коврик неправильно постелил свой, змееподобный. Он всегда лежит головой, где капюшоны. А тут он так, это все в растрепанных чувствах, вся эта история. Он так, кстати, головой к хвосту, а ногами туда, кстати, лег. И так он до сих пор лежит. И поныне, и отколько Кари лежит так. Почему он так лег? Господь Вишну хотел прославить своего великого преданного, Мадава Кави и Каниканана. И каждый раз, когда кто-то заходит в храм, они сразу видят, о! Это что такое? Ни в одном храме мы не видели, чтобы Господь Вишну лежал ногами капюшоном, хоть головой туда, хвосту. Он везде так лежит, это же. Кто сделал это такое? Они думают, это что это? Выколотили, так сказать. Они говорят, ну это он сам лег, его так и зовут, Сиддхок Такари. Тот, кто делает так, как сказали, он вот, и они начинают рассказывать эту историю, которую я вам рассказываю. И он специально так лег, заходишь, чтобы все рассказывали, все прославляли Каникана и Мадава Кави. Так могущественен Господь. И так он принимает служение. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, вопросы есть? Вот Бог такой. Так что вы не думайте, что он не играет, лил нету никаких. Он 24 часа в сутки играет. Вы думаете, что нет лил, да, у божеств? Но вы все думаете, нет божеств, у божеств нет лил. Они не играют, не шевелятся, ничего не делают. Рупа Госвами говорит, что только особо продвинутый преданный, в ком есть преданность, и кого божества принимают как преданного своего, они для него проявляют все эти игры. Он видит эти игры. Как Прабхупада один раз во Вриндаване, там один преданный подошел и сказал, Прабхупада, вот мы читаем историю, вы рассказываете, вот в прошлом там они играли, ходили, там Сакши Гопал ходил, там вот этот, тот там то делал, тот то, божества там дарили, что-то приходили, играли там, там вот, даже с Рупой Госвами, там, кстати, они говорят, даже с Рупой Госвами. Даже Санатана Госвами, думал, с нами не играют, а даже с ними играли, а с нами нет. Ну, преданные так склонны, так, наверное, у них с языком как-то, с непорядки, с речью. Они так говорят, даже. Но они имеют в виду не по отношению к себе, даже, так сказать, они имеют в виду, что в прошлом там были все великие, а вот сейчас в Кали-Югу даже, мол, играли. Ну и вот, и... А что сейчас-то они не играют? И Прабхупада сказал, что? Ну, сейчас-то никаких игр нету. Он сказал, что? Нету никаких игр. Они играют всегда. Они всегда играют, они действуют сейчас точно так же. Еще может быть больше даже, просто ты этого не видишь. Ты этого не видишь. Ты говоришь, что они не играют, они играют. Я тебе, скоро ты увидишь, узнаешь скоро, он сказал. Этот человек сказал, как я узнаю? Да, ты узнаешь. У тебя просто квалификации нету, поэтому ты не видишь, как они играют. Они играют, они все время играют, они постоянно общаются, но с теми, кто им предан. Кого они принимают сами, они барометр. Это не то, что человек выходит и говорит, я предан, они давай его принимать сразу. Нет. Это они говорят, вот ты преданный, он даже сам не знает. Он говорит, ты кто, я? Да, ты. Мы поэтому к тебе пришли, что ты не видишь, мы стоим перед тобой. Я, а за что? Они, какая разница, за что, почему? Это что ли суть? За что и почему? Ты радуйся, что мы перед тобой появились, все. Он говорит, надо радоваться, и начинает радоваться. Пришла установка радоваться. И вот этот преданный, он пуджарил там божествам в Кришна-Баларам мандире, и он Баларами с Кришной пуджарил. И вдруг смотрит, зашел какой-то бабу, такой человек интеллигентный, он был, по-моему, из Джаганатха-Пури. Он пришел, встал перед алтарем и джапа-мешочек, и он джапу читает и смотрит на них, смотрит. И так улыбаться стал, и смотрит, и читает джапу, и смотрит на них. Пуджа закончилась, раз божества закрыли, потом шторки закрыл, все люди ушли, а он стоит, смотрит на шторки и хохочет, и хохочет. Этот пуджари, он только на него посмотрел. Все там преданные тоже сидят, они, поскольку они тоже продвинутые были, они тоже на него смотрят. Что это он? Куда чокнутый? И начинает, у каждого начинает в голове, о, там, кстати, надо остерегаться искренне сумасшедших. Он стоит, час стоит, улыбается весь, прямо тает, улыбается, джапу читает, смотрит туда, на шторки. Два стоит, три стоит, они подходят, говорят, извините, Прабху, все, закрываем. Он, где ваш Прабхупада, я хочу его видеть. Ну, пойдемте. И они там Прабхупаде приходят, говорят, там какой-то странный человек, три часа стоит перед алтарем закрытым, и улыбается, джапу читает, что с ним? Прабхупада говорит, где он, хочу видеть хочу его, давайте сюда видите. Раз и все, он посадил там, просад, все. И он говорит, давай того зовите. Тот пришел, стоит там в углу. Ну, вы кто там? Я нашел, я этих мальчишек искал везде. Где бы они были, мальчишек нигде не было, они тут оказываются. Они стоят у вас здесь на алтаре, эти мальчишки играют там. Прабхупада сказал, где вы их искали? Я везде их ходил, искал, везде. Нету нигде их, они, оказывается, здесь у вас стоят, в этом храме вашем. В вашем мандире они. А вот смотри, они сюда пришли к вам, Прабхупада. Прабхупада, я пришел поклониться вам. Я пришел вам поклониться. А они пришли к вам, они убежали отовсюду и пришли к вам. Прабхупада сказал, ну нет, вы, наверное, так это. Он сказал, так они здесь, они играют там у вас, они у вас в этом мандире стоят, они... Они такие проказники. Я везде этих мальчишек двух искал. Везде их. Они у вас, оказывается, Прабхупада. И Прабхупада, он так сидел, слушал и посмотрел на того. А тут Сарта, который говорил, что они не играют. Почему в прошлом это было? Большинство играют. Они играют, просто не каждый это видит. Чтобы это увидеть, надо иметь квалификацию. Надо жертвоприношение, нужно преданное. Служить им надо, быть преданным. Кого они примут как преданного, они сами раскрываются. Сами приходят, кто во сне, кто так, там, в мысли, в ум входят. Говорят, беседуют, человек видит их. Как они бегают, как они что делают, как они друг друга щипают, хохочут, гирляндами дерутся. Да, с просадом так. И очень веселый. Они такие веселые, вы думаете, что они как вы, да, такие? Мужа нету, жены нету, ой, проценты. Они не такие, они не такие. Ой, слишком молоко, молоко. Они такие веселые, они такие хохмачи. А у них улыбка не сходит с их лица, а они все время хохочут. Они только и делают, что хохочут, они только и делают, что балуются, как безобразничают. Они такие хулигашки. Да? Они такие охламончики, они так веселятся, они вообще на месте не стоят. Вы думаете, они так стоят и все? Нет. Вы представьте, они личности, вас поставят так, и вы будете так стоять. Да? Руки затекли, все там. Вы так, они так представляются, как вот для кого-то земля круглая представляется, вот так же и... Вот круг и все, не движущийся такой. Для кого-то там совсем материя мертвая. Это сознание. Поэтому они двигаются, они бегают, они так веселятся, они так хохочут. Вы что думаете, это я такой веселый, что ли? А? Вот вы сейчас сидите, хохочете. Вы думаете, это я такой веселый? Это они такие веселые. Это они веселые, поэтому такие хохмы всякие устраиваются здесь в храме. Поэтому мы столько смеемся. Вы думаете, это мое личное веселье? Нет. Но они игра. Когда люди играют, они всегда хохочут. Они веселые, они не такие, как бы, недовольные. Посмотрите на себя. Если бы вы знали что, о том, какие они, вы бы всегда были удовлетворенными, всегда были бы веселыми. Вы всегда были бы вдохновлены. Они всегда веселые и вдохновлены. Они умеют общаться со всеми. Они знают, как себя вести. А вы думаете, они там стоят с каменными лицами тоже? Нет. Видите даже, как он? Сворачивает шишнага, раз под мышку и пошел. И что говорит, вот господин как скажет. А они такие веселые, они так веселятся, они вообще. Они что ни слово скажут, все это смех, все смех. Всякие истории рассказывают, они столько историй рассказывают. Но кто воспринимает это как игру, как все драма? Они могут вам так Бхагавад-гиту рассказать, что вы обхохочетесь. Обхохочетесь. Потому что они-то наслаждаются, они не могут это драматизировать, эту Курукшетру. Они веселятся, они играют, и все весело на самом деле, все здорово, но кто увидит? Надо сознание Кришны иметь. Сейчас кому-нибудь палец Филиппе Лой и говорит, вот это Лила. Кто это? Ой, Лила, ничего себе Лила. Надо сознание иметь. Сознание Кришны. Бхишма, в нектаре преданности есть описание. Я не знаю, как вы книги читаете, есть описание, даже сразу вспомнил сейчас. Когда Бхишма... Дед Бхишма, он весь проткнутый стрелами, лежит на этом, на стрелах прямо. И Кришна перед ним приходит и смотрит на него, и Кришна улыбается. И Бхишма, он говорит, ах, все-таки я тебя удовлетворил, Кришна. Я вижу, как ты доволен мной. И он вспоминает, как он Кришну разозлил. Как он разозлил? Он говорит, ты так защищаешь своих преданных. Я хотел, чтобы все знали, как ты защищаешь своих преданных. Поэтому я кинулся на Арджуну. Кришна дал... Деду Бхишме и всем он дал слово, что он не применит оружие и никогда не возьмется за оружие. Он не возьмется за оружие на поле битвы, поскольку он бог. А Кришна так хотел, чтобы все увидели, как он защищает своих преданных. И Кришна, он хотел, чтобы как-то, ну, кто-то сделал, чтобы он все увидели, как он любит своих преданных, именно преданных. И Бхишма, он выскочил и стал драться с Арджуной. И он так стал драться с Арджуной, он начал медитировать, он начал читать там всякие кавачи. И Бхишма был таким воином, что это было просто непобедимое. Он бы мог убить Арджуну на самом деле. И он так сражаться стал, что Кришна увидел, что сейчас дед Бхишма, так сказать, ой-ой-ой, он разошелся не на шутку. Он все свое мастерство, он так погрузился в желание, чтобы Кришна защитил Арджуну. Это преданное, он тут же преданное служение совершал. Убивая, желая убить Арджуну, он совершал преданное служение Кришне. И Кришна, он не выдержал. Он выскочил и бросился, как лев, говорится, он как лев бросился на Бхишму. И все увидели, как Кришна даже идет на нарушение. Он схватил колесо это от колесницы на палец, он хотел кинуть его. Кришна, Арджуна схватил его, не надо, ты же отдал слово. И он все, Бхишма, он так прямо грудь открыл. И он так был счастлив, он думал, сейчас он меня бросит. Этот кит сделал. Все сейчас стоят и видят, что он защищает Арджуну. Как он защищает своих преданных? Он готов нарушить все свои обещания, он готов нарушить свои клятвы. Как он любит своих преданных, что он должен сам свои планы нарушает. И он встал и так открыл грудь и смотрел на Кришну. И Кришна так на него. И Кришна знал все. И когда он увидел, что Бхима так доволен, он подумал, раз ты доволен, доволен и я. Он удовлетворил желание Бхишмы, потому что он удовлетворяет желание преданных. А Арджуна, он был так счастлив, он увидел, что Кришна нарушает все ради него. И преданность Арджуны еще больше выросла, и он там схватил за эту секиру и там, давай с ней. Вот какой Кришна. Это Кришна. А Кришна, он смеется, у него все. Он так наслаждается всем этим. Для нас только это драма. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура хари ки джай, Гуру Искон ки джай.